Глава 17. Тверская аномальная зона. Граница глубинных территорий. Спутать с чем-то это ощущение было просто невозможно. Будто ты внезапно оказался глубоко под водой. Тело продолжало бежать в привычном ритме, но мышцы буквально взвыли от перегрузки. Примерно то же происходило с моим источником. Концентрация магического поля во внутренней области Тверской аномальной зоны была просто чудовищной. Если начать сражаться с мелкими монстрами, то можно делать это почти бесконечно. Вот только мелких монстров в этой части зоны давно не было. На земле виднелись следы чего-то огромного. Буквально в первом же овраге мы обнаружили обглоданный труп какого-то жука, размерами превышавший микроавтобус. При этом монстр еще прилично фанил аспектом земли, будто в нем продолжалась какая-то жизнь. «Не подходите к нему», — негромко посоветовал Бестужев. Я двигался вместе с командирами егерей и лучшими из витязей. Правда, мои дружинники держались чуть в стороне, скрытые плотным пологом маскировки. «Там уже ждет своих жертв потомство. Это мозгач. Взрослые особи умирают, когда приходит время размножаться, и приманивают падальщиков. Если тронуть, то половина рейда поляжет. Мелочь мозгача пятерки при рождении. Единственный известный нам пример регрессии силы аномальных монстров». Я благодарно кивнул и жестом приказал своим отойти подальше. В отличие от союзников, я мог видеть смутные силуэты витязей из-за наложенных мной рисунков, как часть своей силы. Но даже мне было тяжело понять, что это такое из-за предельно насыщенного магического фона вокруг. Снова подумав об этом, поймал себя на мысли, что примерно так же я себя ощущал в логове Рассожа. Та же концентрация аспектов и чувство безграничного доступа к энергии мира. Даже закралось подозрение, что здесь у меня получится сформировать подобие слабой струны реальности. Но это были только фантазии. Мое тело в текущем его виде просто не выдержит такой нагрузки. Даже не все извершители могли полноценно использовать струны. Я не зря приказал витязям держаться в тени наших союзников. Несмотря на весь опыт и силу африканцев, знания о внутренней части аномальных зон у них не было. И первые же шаги по этой части зоны подтвердили мои мысли. Если Бестужев доходил до ядра, то мне стоило вернуть руководство рейдом барону. Однако тот вообще не торопился брать командование на себя. Хотя отлично понимал, что я могу наделать ошибок. «Кот», — негромко позвал я. «Тяжело видеть», — произнес Аларак. Он тоже остался с нами. Еще две группы отделились от основного рейда и двигались параллельными курсами, иногда сближаясь, а иногда отходя на несколько сотен метров. Больше мы расходиться не решались. Это было слишком опасно. И так чувство близкой тревоги постоянно нарастало, будто зона обращала на нас все больше и больше внимания. «Много маны вокруг. Много жизни и смерти. Много стихийной энергии. Много существ». «К бою!» Мгновенно создав над собой и ближайшими егерями магический барьер, успел рявкнуть я. «Витязем оттянуться назад! Волк, командуй!» Что это было, значения не имело. Может, случайная стая аномальных чудовищ, а может, очередная ловушка из Тайра. Смутившая меня концентрация аспектов на единицу пространства сильно рассеялась, будто кто-то сдернул покрывало со стеклянного ящика. Вокруг стало светлее. Стало даже слишком светло. «Третий купол!» — взревел Бестужев. «Кольцевой строй! Приготовиться к обороне!» Поверх моего барьера вспыхнул полноценный щит над всем рейдом. Словно егеря тащили с собой настоящий стационарный барьер. Тени деревьев вокруг нас шевельнулись, из них полезли колючие щупальца. Они обвили защиту отряда и начали прорастать длинными шипами, которые были настолько напитаны аспектом тьмы, что резали магический щит, как обычную тряпку. «Используйте амулеты Разумовского!» Как только первый шип пробил барьер, без колебаний приказал барон. «Лебедь, конденсируй общее заклинание!» Вперед выдвинулся маг света. Остальные одаренные начали создавать странные заклинания, казалось, не имевшие конкретной привязки к какой-то силе. Пары секунд позже стало понятно, что это всего лишь заготовки для атаки лебедя. Седой мужчина с тонким породистым лицом резко поднял руки, а потом ударил ими в землю, направляя туда весь поток базовых звеньев общего заклинания. «А зачем?» — едва слышно произнес стоявший рядом со мной вепрь, но я тут же указал на землю у границы барьера. Лебедь трансформировал грязный эфир, придавая ему отблески своего аспекта. Вся масса громадного боевого заклинания прошла десяток метров под землей и достигла своей цели. Несмотря на громадную и очень опасную часть темной твари, которая атаковала нас сверху, основная ее часть находилась под землей. Как только заклинание лебедя врезалось в основное тело чудовища, из земли ударили фонтаны темной крови. В воздухе родился чудовищный рев. Все щупальца тут же втянулись в здоровенную чешуйчатую тушу, затягивая на ней светящиеся рваные раны. Масса твари была ограничена. «Дай нож», — попросил я, и Рыков тут же вложил в мою протянутую руку проверенный временем клинок. Командир егерей не зря выбрал для атаки мои амулеты. Бестужев отлично знал особенности встреченного чудовища. Заставить его прекратить атаку могли только обширные повреждения основного тела. Если бы в отряде было больше магов света, то они могли справиться и сами. Единственное, чего я не понял, как подразделение Белого Волка справлялось с подобными противниками раньше. «Кот, помоги!» Буквально за 10 секунд, пока все подразделение Бестужева засыпало ревущего монстра боевыми заклинаниями, мы зарядили нож грязным эфиром до такой степени, что вокруг него начал подрагивать воздух. Я все это время следил за поведением чудовища. Оно действовало примерно одинаково, постоянно пытаясь защитить одно и то же место на холке, даже жертвуя защитой других уязвимых точек. «Кот, ставлю маяк!» — подсвечивая нужную область горящим воздухом, произнес я. «Сделай дыру в броне твари. Вепрь, на тебе бросок. Не промахнись. Времени будет не больше секунды. Я отвлеку тварь. Давай!» Тонкая пленка воды окутала тело монстра и моментально вскипела. Раскаленный пар проник сквозь щели в толстой броне, заставляя монстра биться в ярости. Всего пара ударов едва не обрушила защиту отряда, а потом в дело вступил Аларак. Африканец тягуче пропел странный набор звуков. В них слышалась боль и спокойствие, смирение и отчаяние. Темная тварь замерла на неразличимое мгновение. У него на холке начала рассыпаться прахом броня. В воздухе мелькнул блестящий росчерк, и чудовище с грохотом рухнуло на землю. Сила броска ротая оказалась настолько велика, что нож выплеснул эфир где-то в брюхе твари, разом уничтожив ее энергетическое ядро. Казалось, можно было вздохнуть с облегчением, но этот бой стал началом общего сражения. Вернулось ощущение ментального давления со стороны Стайра. Из пространства исчезло ощущение страха, сменившись холодной яростью. Ментальный монстр чувствовал себя во внутренней части аномальной зоны значительно увереннее и больше не собирался убегать. Одновременно пришли сигналы от малых отрядов нашего рейда. Рыков жестами показал мне, что витязи заметили массу чудовищ, готовых к атаке. Бестужев тоже получил сообщение от своих. Мы сумели зацепить максимальное количество чудовищ, чтобы убедить Истайра, что теперь он точно сможет справиться со своими преследователями. Осталось только доказать ему, что это не так. «Возвращай всех», — приказал я. «Кот, заграждение на пути преследователей. Волк, готовь единую зону обороны. Истайр не пойдет в первых рядах, но и уходить больше не станет. Будем прорываться к нему». «Под ордой других чудовищ?» — нахмурившись, спросил у меня барон. «Да», — кивнул я. «Только так мы можем дать Истайру уверенность, что он контролирует ситуацию. В любом другом случае он просто сбежит. Тварь не зря обладает такой феноменальной скоростью. Это позволяет ему выживать в самых сложных и провальных ситуациях. Нам нужно связать его боем, чтобы выиграть время». «Я понял», — кивнул волк и повернулся к своему заму. «Готовьте цитадель. Все в дело. Больше экономить смысла нет. Если не сможем убить это чудовище сейчас, то придется возвращаться». Что бы ни говорил Бестужев о важности приказа императора, бессмысленно жертвовать своими людьми барон не собирался. И это было правильно. Самоубийство никому и никогда не помогало решить поставленные задачи. С ними мог справиться только живой исполнитель. Показавшаяся в отдалении группа егерей бежала к нам на предельной скорости. За ними виднелся вал аномальных чудовищ. У меня на мгновение возникло тревожное чувство, что выделенная группа витязей не смогла вовремя развернуться. Но потом я увидел, как одна из тварей позади егерей вдруг споткнулась. За ней образовался живой вал не успевших свернуть монстров. Слабая вспышка чуть левее, и ситуация повторилась. Скрытые маскировкой витязи сеяли на пути чудовищ боевые артефакты, подрывая их по мере приближения противника. В итоге до нас добралась порядком потрёпанная орда. С другой стороны, происходило примерно то же самое. За то время, что силы рейда стягивались в один кулак, основная группа егерей под руководством Бестужева готовила место боя. Поначалу я считал, что цитадель — это название стратегии защиты или какой-то мощный барьер, но на деле все оказалось во много раз сложнее. Егеря реально строили самую настоящую магическую крепость прямо посреди леса. В угловых точках периметра стояли высокие деревья. Их наскоро опутывали связками артефактов, превращая в боевые башни. Разворачивалась в воздухе многослойная защита, больше похожая на толстенную магическую чешую. Из бездонных рюкзаков, подчиненных Белого Волка, появлялись все новые и новые связки артефактов. Казалось, что 300 человек в бессмысленной панике носятся по лесу, но это было только первое впечатление. Каждый шаг каждого из егерей подчинялся общему ритму. Каждое движение служило общей цели. Я не знаю, сколько раз и при каких условиях люди Бестужева отрабатывали построение цитадели, но они не совершили ни одной ошибки и завершили подготовку меньше, чем за 5 минут. Накатывающую орду разнообразных чудовищ встретил мощный стационарный щит толщиной в 2 метра. Барьеры наслаивались один на другой, и одно это требовало невероятной точности установки и создания таких артефактов. Чтобы они не только не мешали друг другу, но и усиливали общий эффект. При этом наружный слой защиты обладал свойствами накапливать и возвращать полученные повреждения. На деревьях-башнях уже сидели стрелки. По развешанным между ними ниткам стен пробегали сполохи света, надежно удерживавшие егерей и витязей в воздухе. Я видел сотни голодных пастей и еще больше рвущихся к нам чудовищ. Но вместо дезориентированной толпы испуганных жертв, твари наткнулись на организованное сопротивление 2 высококлассных подразделений. По орде ударила магия и обычное оружие. Пролился дождь атакующих артефактов. Защитные заклинания цитадели отбросили первый вал на 10 метров назад, превращая первые ряды армии чудовищ в кровавую кашу. Мы оказались в котле, топливом для которого стали аномальные звери из свиты Эстайра. И чем больше их гибло, тем больше монстров сползалось со всех сторон. Некоторые уже не подчинялись Эстайру. Они просто ползли к нам, ощущая бурю энергии и ауру смерти, распространяющуюся на много километров вокруг. Среди атакующих тварей появилось уже немало стихийных. Я видел отблески света и жизни. «Долго мы так не продержимся», — невозмутимо произнес все это время наблюдавший за нашей работой Бестужев. Мы находились на небольшом возвышении в центре охранного периметра, где мы с Алараком все это время чертили рисунок совместного заклинания. Неподалеку от нас расположился резерв отряда, в котором постоянно сменялись бойцы. «Твари все больше. Ресурс цитадели ограничен. Мы не сможем заполнить его в полевых условиях. А главная цель так и не показалась». «Показалось», — негромко возразил кот. Африканец последнюю 2 минут сидел у одной из вершин рисунка и безразлично смотрел куда-то в сторону ядра аномальной зоны. «Вон оно». Мы одновременно повернулись в указанную сторону, но ничего не увидели. Однако сомневаться в словах Аларака смысла не было. Кот повелительно взмахнул рукой, и я тут же ощутил, как на другой стороне защитной магической стены возник фокус заклинания чудовищной силы. Покачнулся и зло зашипел от боли Бестужев. Над валом дохлых тварей возникло призрачное сияние, и как грандиозный таран унеслось к ядру аномальной зоны. На пути серого света, как футбольный мяч на траектории падения полотенца, проявилось и с оглушительным грохотом лопнуло защитное поле. В 100 метров от цитадели возникла из пустоты гигантская многоножка с человеческим лицом, и на этом лице застыло торжество. «Умрете!» — разорвал ментальное поле ликующий рев. «Вы все умрете!» «Дайте просадку защиты против ментала», — приказал я Бестужеву. «На четверть, а лучше на треть. Остальные параметры на максимум». Барон мгновение смотрел на меня, а потом коснулся длинной металлической пластины на своем рукаве. Насколько я понял, этот артефакт управлял всей стальной системой защиты. Мне сложно было оценить эффект действий волка, но Эстайр заметил изменения мгновенно. Многоножка двинулась вперед, постепенно ускоряясь для таранного удара. Среди атакующих нас тварей уже осталось не больше четверти тех, кого мог контролировать ментальный монстр, поэтому Эстайр двигался не так уверенно. Некоторые обитатели внутренней части аномальной зоны были крупнее и сильнее нашей главной цели, и это поистине пугало. Разум отказывался задумываться о том, что могло встретиться возле ядра зоны. Будто ощутив близкую развязку затянувшегося сражения, удвоили усилия чудовища у подножия магического барьера. Защитники цитадели уже перешли на обычный огнестрел, до последнего сохраняя остатки магических боеприпасов и боевых артефактов. Маги почти выдохлись, продолжая атаковать только самых опасных тварей. Все понимали, что выбраться из этого котла получится далеко не у всех, но это знание никак не влияло на действия бойцов. «Кот!» Когда многоножка пересекла невидимую для других черту и оказалась в зоне нашей дотягаемости, рявкнул я. «Начинай!» В этот раз роли поменялись. Теперь я работал источником для Архимага Смерти, и ощущения от этого были крайне неприятные. Будто внутри поселилась и с каждым мгновением разрасталась обширная область, где умирали части меня. Холод распространялся от источника по всему телу, но я продолжал вкачивать энергию в рисунок на земле и одновременно с такой силой затягивал в себя свободную ману, что вокруг резко снизился общий магический фон. Эстер слишком поздно понял, что попал в ловушку. Тварь обманулась холодной решимостью защитников цитадели и мнимой просадкой защиты, которая заставила монстра броситься в атаку. А когда позади орды чудовищ поднялась призрачная стена серого огня, бежать было уже некуда. Аларак сумел охватить всю цитадель и разом сжал кольцо убийственного заклинания. На его пути начали разрушаться даже самые сильные чудовища. С такой концентрацией аспекта смерти просто невозможно было справиться. Я едва держался на ногах, неотрывно глядя на Эстайра. Лицо многоножки исказилось от дикой ненависти и ужаса. Она билась в защитный барьер, проламывая один слой за другим. А когда заклинание Аларака коснулось задней части Эстайра, то вокруг твари разлился яркий радужный свет. Я ощутил близкое присутствие могущественной сущности. А многоножка оглушительно расхохоталась, купаясь в свете защитной ауры на основе эфира. «Это конец!» Поняв, что наш план не сработал, сухо произнес Бестужев. «Еще нет!» С усталой улыбкой, глядя в небо, произнес я.